Опрометчивое решение. На следующее утро, еще не успев открыть глаза, я понимаю, что-то неладно. Все мое тело словно горит в огне. Я закатываю пижамные штанины и вижу, что икры покрыты яркой красной сыпью, и руки тоже. «Мам!» Мама входит со своей чашкой кофе, собираясь поторопить меня в школу, а потом видит меня. Она надевает очки для чтения, которые всегда висят у нее на шее, зацепленные за ворот блузки, и изучает мои ноги. Похоже, в лесу кто-то побродил по зарослям ядовитого сумаха. Мысленно переношусь во вчерашний день, когда я катался в листве. Вот моя расплата за то, что кривлялся перед друзьями. Мама хватает меня за руку, прежде чем я успеваю дернуться. «Не чесать!» Она идет в ванную за инструментами, но на полпути оборачивается и снова наказывает мне не чесаться. Я не шучу, Дерек. Если чесать, станет только хуже, и можно занести инфекцию. Мои руки словно начинают двигаться по собственной воле, и все, чего им надо, это почесать меня. Мама приказывает мне лезть в горячую ванну, а потом намазывает меня лосьоном и обматывает бинтами. Чувствую себя двухлетним. «Надолго это?» — спрашиваю я. Обычно такое продолжается от 5 до 10 дней. «Что? В субботу в Дадзё соревнования, и я мог участвовать в пьесе?» Мама не вполне уверена, как на это реагировать. «Тогда я советую тебе лечь обратно в постель и не чесаться». Она засовывает дужку очков в воротник рубашки и улыбается. «Что, если я сделаю тебе тыквенных блинчиков перед уходом? Думаю, умным решением будет сегодня посидеть дома». Хорошие новости заключаются в том, что мне не надо идти в школу. Плохие. Я ни за что не смогу продемонстрировать что-то на соревновании. На текущий момент мне больно даже просто лежать, уже не говоря о прыжках и ударах. «Ты все время повторяешь, что быть ниндзя — это что-то большее, чем просто быстрое движение», — замечает мама. «Сегодня можешь попрактиковаться во внутренних навыках ниндзя, вроде дисциплины и самоограничения. Звучит увлекательно». Мама смеется и говорит, что через несколько минут вернется с завтраком. Должно быть, папа рано уехал на работу, потому что, будь он дома, он бы уже зашел ко мне. Я пишу Мэтту и Карли, чтобы узнать, не наступил ли кто-то из них в ядовитый сумах, но оба в порядке и направляются в школу. Вижу, что Карли расстроена. При маме, ландшафтном дизайнере, уж она-то знает, какую боль может причинить сумах. Мэтт, конечно же, считает, что это очень смешно, и умоляет меня послать ему фотки, когда сыпь станет еще более отталкивающей на вид. «Когда пузыри надуются, ты можешь их хлопать», — сообщает он. «Это куда веселее, чем пузырчатая пленка». «Я знаю, что мама убьет меня, если я буду так делать. Когда растешь с матерью врачом, то знаешь, что некоторых вещей тебе делать нельзя». «Ну вот», — мама ставит в изножье кровати поднос, которым пользуется только тогда, когда кто-то из нас заболевает. К счастью, на мой аппетит сыпь не повлияла. Я пожираю все 4 блинчика за считанные минуты. Большую часть дня я провожу с Фрэнком и Боди, смотря в интернете видео про боевые искусства. Кажется, Фрэнку они нравятся так же сильно, как и вестерны, которые мы смотрим по ТВ. Боди довольствуется тем, что просто валяется на коврике под столом, пока я стараюсь пользоваться пультом и не чесаться при этом. Даже с видео и едой, и музыкой ощущения такие, будто злобная ведьма-врач наложила на меня чесоточное заклятие. Перед тем, как уйти на работу, мама заставляет меня обрезать ногти, чтобы быть уверенной, что я не сдеру корочки. Она заходит еще дальше и бинтует мне ладони, так что я лежу словно в варежках, хотя на улице сладостные 25 градусов тепла. Весь мой день сводится к тому, чесать или не чесать. Я хочу только одного — сорвать бинты и заорать. Посмотрев тонну видеороликов, я решаю использовать время с умом. Нет, не сделать домашку, вот еще. А поискать в интернете фото изображений Минотавра. Нахожу несколько штук, но та, что выложена в группе местных родителей, хорошего качества. И ее я изучаю внимательно. Потом захожу на разные сайты местных граффити-художников и пытаюсь найти что-то общее в стиле. Некоторые художники тоже рисуют мифологических персонажей, но не в той стилистике, что школьный вандал. Один конкретный граффитист пользуется той же палитрой, но его персонажи совершенно другие. Возвращаюсь к фото Минотавра и увеличиваю изображение, чтобы поискать подпись автора. Такие подписи в мире граффитистов называют тегами. Говорю же, я провел целое исследование. Увеличиваю картинку и печатаю на папином принтере с высоким разрешением, чтобы рассмотреть получше. Отдельные буквы едва разборчивы, И все, что я могу из них выудить, это что одна из них похожа на арбалет из Майнкрафт. Это Ш или М? Я щурюсь, пытаясь определить букву, но не могу. Если таинственный художник пытается скрыть свою личность, смяв все буквы в своем имени, то его план прекрасно работает. На обед мама приносит мне гриль-сэндвич с сыром и тарелку томатного супа. Хорошо. А потом настаивает на том, чтобы я принял еще одну горячую ванну. Плохо. Пока я лежу в ней, мама получает экстренный звонок с работы. Чихуахуа, живущего в нескольких кварталах, только что сбила машина. Мама советует мне наслаждаться ванной, а она вернется перебинтовать меня так быстро, как сможет. Через 15 минут мне становится жутко скучно, а кожа скукоживается, как изюмина, и я осторожно вытираюсь. Бросаю взгляд на свое отражение в зеркале. Вид у меня ободранный, как у зомби, так что мне не остается иного выбора, кроме как изобразить зомби. Пока я дожидаюсь маму, мне в голову приходит идея. Хватаю лосьон от Сумаха со стола и выдавливаю на свою сыпь. Но суперская идея в том, чтобы теперь не накладывать бинты, а с головы до ног облачиться в мой ниндзя-костюм. Тысячи ниндзя не могут ошибаться. Униформа позволяет тебе сохранять концентрацию и напоминает тебе о том, кто ты есть. Это как у пожарников или морпехов. В своей маске, капюшоне, таби и шиноби шозоку я беру немного колбасы для Фрэнка и Боди и устраиваюсь поудобнее, чтобы еще посмотреть видео. «Что ты делаешь?» — кричит мама. «Тренирую внутреннюю дисциплину, как ты и говорила». Она в своем врачебном костюме и кипит от бешенства. «Ты же красил эту одежду, так? От нагрева краситель выделяется из ткани, а у тебя открытые раны. Почему ты не мог просто в халате подождать моего возвращения?» Она помогает мне снять шиноби шизоку, рассматривает мою кожу. Это запредельно смущает. А потом тащит меня в третью по счету ванну за день. Соревнование ниндзя через 5 дней. А я лежу перед телеком, спеленутый, как младенец. Мэтт точно меня уделает.